Это была уже не козявка, которую я мог раздавить ногтем. Он вырос до размеров крупного терьера. Коричневый, отсвечивающий матовым блеском, он двигался так быстро, что я едва успел заметить его. Я отшатнулся назад, и смертоносный хвост его метнулся мне прямо в лицо. Жало не достало до моего глаза какой-то микроскопической доли дюйма. Что-то холодное и мокрое брызнуло мне на щеку, и кожу тут же начало щипать. Вот гад. Отшатнувшись от этой твари, я ненароком дернул ногой и ухитрился при этом отпихнуть ею свои жезл и посох. В отчаянии я рванулся за ними. Чертовы мёрфины наручники остановили меня на полпути, и мы хором охнули от боли, когда металл врезался нам в запястье. Я все же дотянулся до жезла и уже ощутил было под пальцами его округлую деревянную поверхность, когда снова услышал этот противный шорох. И скорпион бросился на меня сзади. Жезл выскользнул у меня из пальцев и укатился еще дальше, вне пределов моей досягаемости. Времени для заклинаний у меня не было. Я успел только схватить выдвинутый ящик стола, выдернуть его из тумбочки и сунуть между собой и скорпионом. Послышался свист рассекаемого воздуха, сопровождаемый треском дерева. Жало пробило фанерное дно ящика и застряло в нем. Похожая на рачью клешня вынырнула из-под ящика и впилась мне в ногу. Я заорал и отшвырнул ящик в сторону. Застрявший в нем скорпион отлетел вместе с ним, и оба грохнулись на пол в нескольких футах от меня. «Это тебе не поможет, Дрезден!» Заплетающимся языком пробормотала Мёрфи. Должно быть, сознание ее помутилось от яда настолько, что она не понимала, что происходит. «Ты попался. И не дергайся. Я выбью такие из тебя ответы». «Знаешь, Мёрф!» – прохрипел я. «Порой ты делаешь ситуацию сложнее, чем ей полагалось бы быть. Тебе никто этого не говорил прежде». Я нагнулся к ней и свободной от наручника рукой охватил ее подмышками, тогда как вторая, правая, оставалась скованной цепью с ее левой. «Мои бывшие мужья», — со стоном призналась она. Я поднатужился, оторвал ее от пола и заковылял к выходу. Я ощущал кровь на ноге в том месте, где в нее впивался скорпион. «Что происходит?» В голосе ее звучали страх и замешательство. «Гарри, я ничего не вижу». Черт, яд действовал на нее все сильнее. Яд обыкновенного бурого скорпиона, которого можно встретить почти по всем штатам, не намного сильнее, чем, скажем, у шмеля. И то верно, шмели размером с комнатную собаку встречаются довольно редко. К тому же Мёрфи отличалась миниатюрной фигурой. Если в кровь ее попала большая доза яда, дела ее были плохи. Она нуждалась в медицинской помощи, причем немедленной. Будь мои руки свободными, я бы подобрал свой посох и жезл и показал бы скорпиону, кто тут хозяин. Но, скованный с Мёрфи, я не хотел испытывать судьбу. Даже если бы мне и удалось не подпустить эту гадину к себе, она могла прыгнуть на Мёрфи, ужалить ее еще раз. И это означало для нее конец. Шарить по ее карманам в поисках ключей, другой рукой удерживая ее на весу, было неудобно, да и некогда. Все равно не буду же я пробовать по одному все ключи. Я мог бы попробовать освободиться от наручников с помощью какого-нибудь заклинания, но при этом с большой долей вероятности погиб бы от разлетающихся осколков. О том, чтобы сложить какое-нибудь заклинание, способное унести меня отсюда в отсутствие Боба, не было и речи. «Да черт подери, папа!» – подумал я. «Но почему ты при жизни не успел научить меня какому-нибудь завалящему способу освобождаться от наручников?» «Гарри?» – хрипло повторила Мёрфи. «Что происходит? Я ничего не вижу». Я промолчал и потащил Мёрфи за дверь. За спиной слышались лихорадочные хруст и шуршание. Я оглянулся через плечо. Скорпион так и не сумел пока выдернуть жало из ящика, но торопливо раздирал его в щепки ногами и клешнями. Я сглотнул, повернулся и потащил Мёрфи дальше, через дверь по коридору. Я даже ухитрился пяткой захлопнуть дверь офиса. Ноги Мёрфи ее, можно сказать, не держали, а разница в росте чертовски мешала мне тащить ее. Напрягая последние силы, я доковылял до конца коридора. Дверь справа от меня вела на лестницу. Слева находился лифт. Мгновение я, задыхаясь, думал, стараясь не обращать внимания на доносившийся от моей двери треск раздираемого дерева. Мёрфи привалилась ко мне. Говорить она уже не могла, и я даже не знал наверняка, дышит ли она еще или нет. Нет, по лестнице мне ее не спустить. Сил совсем не осталось. Ни у нее, ни у меня. До приезда скорой оставались считанные минуты, и если я к этому времени не спущу ее на улицу, ее с таким же успехом можно оставить умирать на полу в офисе. Я поморщился. Терпеть не могу лифтов. Однако я нажал кнопку и принялся ждать. Табло над дверью принялось отсчитывать этажи с первого по пятый. Доносившийся со стороны моего офиса треск стих, и что-то с разбегу ударило в дверь, едва не сорвав ее с петель. «Блин, тарарам, Гарри!» — произнес я вслух и покосился на табло. «Двойка», «пауза длиной эдак лет в 300», «тройка». «Да быстрее ты!» — зарычал я и надавил на кнопку с удесятеренной силой. Тут я вспомнил про браслет из щитов на моем левом запястье. Я попытался сосредоточиться на нем, но не смог, поскольку левой рукой я держал Мёрфи. Поэтому я как мог осторожно уложил ее на пол, поднял левую руку и пристально посмотрел на браслет. Нижняя треть двери моего офиса разлетелась в щепки, и коричневое тело скорпиона вынеслось в коридор и врезалось в противоположную стену. Теперь он был заметно крупнее. Эта чертова тварь росла. С потрясающей, наводящей ужас ловкостью, скорпион оттолкнулся от стены, повернулся в мою сторону и со скоростью бегущего человека ринулся ко мне по коридору. Ноги его неприятно стучали по плиточному полу. Вытянув вперед клешни, взмахнув жалом, он прыгнул на меня. Я сосредоточил всю свою волю на браслете, и он замкнул защитное поле за долю мгновения до того, как скорпион обрушился на меня. Я все-таки успел. Невидимый щит из сгустившегося воздуха встретил скорпиона на расстоянии вытянутой руки от меня и отшвырнул назад. Скорпион упал на спину и несколько секунд лежал, молотя по воздуху ногами и размахивая клешнями. За моей спиной звякнул звонок, и двери лифта неторопливо раздвинулись в стороны. Не церемонясь,

Крикнул я сам себе. «Думай, думай, думай, черт тебя подери!» Я сидел взаперти, в застрявшем лифте, скованный наручниками с потерявшим сознание, умирающим от яда другом. В то время, как волшебный скорпион, размером с французскую машину, как там ее... Citroën, пытается пробиться ко мне, чтобы разорвать на части. У меня при себе не было ни жезла, ни посоха. Все другие приспособления, которые я брал с собой в Версити, исчерпали силу, а браслет со щитами только оттянет неизбежное. Длинная полоса металла оторвалась от потолка, пропустив в кабину немного света. И в образовавшееся отверстие я увидел брюхо скорпиона. Тот запустил в щель клешню и принялся отрывать от потолка новые куски. Мне нужно было раздавить эту гадину, пока она была еще размером жука. Мне нужно было тогда снять башмак и раздавить ее нафиг прямо на столе. Сердце мое замерло. Когда она просунула в дырку клешню, она спустилась на добрую треть высоты кабины. Потом, словно передумав, скорпион снова принялся расширять отверстие. Я стиснул зубы и принялся по крупицам собирать всю остававшуюся у меня еще энергию. Я знал, что это лишено смысла. Я мог бы нацелить на эту чертову тварь огонь, но при этом он бы расплавил металл, на котором та сидела, и тот стек бы на нас. Или мы бы просто задохнулись заживо в узкой лифтовой шахте. Но, видит Бог, я не собирался дать этой гадине добраться до меня просто так. Может, если повезет, мне удалось бы перехватить ее в последнем прыжке, причинив минимальный ущерб окружению. Это, кстати, довольно частая проблема – не переборщить с заклинанием. Именно с этим помогали справиться жезл и посох. Они помогали мне фокусировать магическую энергию, придавали моим заклятиям хирургическую точность. Лишившись их, я здорово смахивал на солдата-смертника, увешанного гранатами и готового выдернуть чеку. И тут меня осенило. Мои мысли были направлены не в нужном направлении. Я оторвал взгляд от потолка кабины, опустил его вниз и крепко прижался руками к полу. Мне на голову сыпались щепки и еще какие-то ошметки. Треск и щелканье клешней сделались громче. Я собрал всю свою энергию и направил ее в ладони. Под кабиной в лифтовой шахте не было ничего, кроме воздуха. Именно к этой стихии я обратился сейчас, не к огню, но к воздуху. Это было совсем простое заклятие. Я прибегал к нему сотни раз. Так я, во всяком случае, старался себя убедить. Это не сложнее, чем заставить посох прыгать мне в руки. Ну, разве что чуть сильнее. «Vento Servitas!» — крикнул я, вложив в заклинание все свои силы, всю свою злость и весь свой страх. И, откликаясь на мой призыв, под полом лифта зародился и окреп ветер, мощная колонна воздуха, которая исполинской рукой схватила кабину и швырнула ее вверх по темной лифтовой шахте. Тормоза отчаянно взвизгнули, разбросали снопы искр и разлетелись на куски, часть которых провалилась в проделанную скорпионом дыру и упала на пол кабины рядом со мной. Ускорение силой придавило меня к полу. Кабина со свистом продолжала набирать скорость. «Черт, я не хотел столько ветра!» — подумал я, молясь о том, чтобы мое усердие не убило нас с Мёрфи. Лифт несся все выше и выше, а лицо мое вытягивалось все сильнее. Дом, в котором находится мой офис, имеет в высоту 12 этажей. Мы начали разгон со второго. Так что, принимая высоту этого этажа равной примерно 9 футам, мы получим почти 100 футов до чердака. Кабина одолела это расстояние за каких-то 5-6 ударов сердца. Это при моем-то учащенном пульсе. Она снесла стопоры на верхнем конце направляющих и кувалдой ударила в перекрытие шахты. Удар раздавил скорпиона о бетон, послышался хруст хитинового панциря, и от него осталась бесформенная коричневая клякса. Бесцветная жижа, эктоплазма тела, построенного с помощью магии, брызнула сквозь изорванный потолок внутрь кабины. Одновременно с этим нас с Мёрфи швырнуло вверх, так что мы встретились с останками Скорпиона где-то на полпути к потолку. Я все время прикрывал Мёрфи, стараясь оказаться между ней и потолком. В результате я впечатался в него спиной с такой силой, что из глаз посыпались искры. Впрочем, все мои старания уберечь Мёрфи от ушибов пошли псу под хвост, потому как мы незамедлительно рухнули обратно на пол, и Мёрфи только слабо застонала, когда я приземлился на нее сверху. Мгновение я лежал оглушенный. Скорпион был мертв. Я убил его, раздавив между кабиной лифта и перекрытием шахты. Вот только нам с Мёрфи пришлось вымокнуть в его потрохах. Ерунда. Главное, против всех шансов, мне удалось таки спасти наши жизни. И все же меня не оставляло неприятное ощущение того, что я забыл какую-то деталь. Лифт негромко скрипнул, содрогнулся и заскользил по направляющим вниз. Мощная, но недолговечная колонна воздуха, вознесшая его на эту высоту, исчезла. Мы падали тем же путем, каким попали сюда. И я заподозрил, что внизу нам будет не намного приятнее, чем Скорпиону здесь, наверху. А вот теперь пришло время браслета. Не теряя ни мгновения, я сгробастал Мёрфи, прижав ее к себе, и принялся строить вокруг нас щит. Думаю, на все про все у меня оставалось не больше 2 секунд. Я не мог делать защитный шар слишком прочным, ибо в таком случае мы разбились бы об его внутреннюю поверхность с таким же успехом, как о пол лифта. Я должен был придать ему максимум эластичности, чтобы он поглотил чудовищную энергию удара при падении со 100-футовой высоты. Было темно, и времени у меня оставалось в обрез. Мы с Мёрфи зависли в невесомости где-то посреди кабины, и я лихорадочно заполнял пространство между нами и полом слой за слоем магической оболочки из слипшихся друг с другом молекул воздуха. Ощущение было такое, будто меня вдруг закатали как арахис в упаковочный поролон. Мы падали все быстрее и быстрее. Я кожей ощущал надвигающееся дно шахты. Последовал оглушительный грохот, и я изо всех сил сжался внутри своего шара. Когда я снова открыл глаза, я сидел на покореженном полу разбитой кабины, сжимая в руках лежавшую без сознания Мёрфи. Дверь шахты сдавленно тренькнула и со скрипом отворилась. В дверном проеме стояли и ошарашенно смотрели на нас 2 медиков с аварийными аптечками в руках. Должно быть, зрелище им открылось хоть куда, поскольку челюсти их отклячились аж до колен. В воздухе клубилась пыль. И я был жив. Я оглушенно моргал, глядя на все это. Я был жив. Я опустил взгляд на себя, на свои руки, ноги, и все оказалось на своих местах. Только тогда я позволил себе откинуть голову и разразиться ликующим смехом, хриплым, диким, полным первобытной радости. «На-кася, выкуси, Виктор, тень!» — кричал я. «А-а-а, ну давай же, стреляй! Вот возьму свой посох и вколочу тебе в глотку!» Я продолжал хохотать и что-то кричать, когда ребята из скорой подхватили нас с Мёрфи и помогли добраться до машины. Вопросов они не задавали. Похоже, они так и не оправились еще от потрясения. Впрочем, на меня они смотрели с опаской. А то, как они при этом переглядывались, заставило меня заподозрить, что они накачают меня снотворным при первом же удобном случае. «Я круче всех!» — возглашал я. Количество адреналина, выброшенного в мою кровь, вряд ли намного уступало по объему Колорадо Ривер. Я потряс в воздухе кулаком и заметил, что от браслета из серебряных щитов осталась только почерневшая полоска спекшегося исковерканного металла. Ну и что? Я мачо. Эй, тень долбаная, поцелуй себя в... Парни из скорой вывели меня на улицу. Под дождь. Мокрые капли на лице отрезвили меня быстрее любого другого средства. Я вдруг сообразил, что на руке все еще наручник, что я так и не раздобыл Викторова талисмана, чтобы использовать против него. Виктор так и так находился там, далеко от меня, в доме у озера, и мои волосы как были у него, так и остались, так что никто не мешал ему вырвать мое сердце при первой возможности, как только гроза сообщит ему необходимую для этого энергию. Я был жив, и Мёрфи тоже. Ну, пока, во всяком случае. Но торжествовал я явно преждевременно. Мне все еще нечего было праздновать. Я запрокинул лицо к небу. Где-то совсем близко зарокотал гром. В клубившихся надо мной тучах вспыхивали молнии, окрашивая небо призрачными цветами. Пришла гроза.